себе. Еще, конечно, ей. Еще сюда, друзья. Еще сюда, семья. Ты знаешь, вот понимаешь, что реально дорого это. Вернуться домой в свой город. Да, он маленький и такой уютный. Сейчас минус 25, и я прячусь под одеялом. И на форумах под ником Флут или как Сара Джессика Паркер, текстачек новый за ноутбуком, черкая маркером в тетрадке, пока не придет на ум что-то путное. Плутая по дворам, там дарит счастье людям, хотя это хлам. А я вроде не хам и хорошо воспитан. За это отдельное спасибо моим родителям.